Глава 11. Софа. Выхожу из здания заочки и, попрощавшись с Линой, по Большой Бронной направляюсь к кофейне, где назначена встреча. Мелкий косой дождик неприятно моросит, холодя кожу. Ветер лохматит волосы, из-за чего отросшая челка постоянно липнет к губам, намазанным супер-хайповым блеском. До сих пор не могу поверить в реальность произошедшего. Этот самый Амир действительно наш новый преподаватель. Молодой, красивый, пишущий фэнтези-преподаватель. Да такое только в книгах бывает. Или в фанфиках. Серьезно. Теперь понятно, откуда они знакомы с Гореловым. Но зато непонятно, зачем ему нужна наша мастерская. Амир сказал, что то, что он будет заменять Павла Сергеевича, ничего не меняет и никак не повлияет на наше задание. Но что-то я в этом очень сомневаюсь. Захожу в кофейню, здороваюсь с бариста и, отыскав у окна пустой столик, занимаю его. Амир появится здесь с минуты на минуту. Мысленно прохожусь по списку заранее заготовленных вопросов, чтобы ничего не забыть. Не буду же я при нем лезть в заметки. Хоть обед уже прошел, но дождь снова согнал всех людей в кофейню. Из колонки, подвешенной к потолку, негромко играет песня Сироткина и Soda Love в первый раз. В воздухе витает сильный аромат корицы, придавая атмосфере уюта. За соседним столиком сидит влюбленная пара. У стенки хохочут три подружки. Одной мне достался темный эльф с раздвоением личности. Иначе как объяснить его холодность в течение нескольких недель и сегодняшнюю многословность на паре? Смотрю на время. Амир опаздывает уже на 5 минут. А сам говорил не опаздывать. Или... преподаватели не опаздывают, а задерживаются. Наконец, без 20 брюнет появляется в кофейне. «Прости», — извиняется за опоздание Амир. Парень вешает пальто и спрашивает. «Кофе?» «Нет-нет-нет». Я вскакиваю со стула. «Я разлила твой, запинаюсь, ваш кофе, и я плачу. И за химчистку я тоже заплачу». «Я в состоянии купить нам кофе», — хмурится Амир. — И не надо никакой химчистки. Мы оба виноваты в произошедшем. Он может отпираться, но я уже все решила. Позвольте все же оплатить ваш кофе. Видимо, поняв, что я настроена решительно и не отстану, Амир тяжело вздыхает и соглашается. — Хорошо, но с одним условием. — С каким? — с готовностью спрашиваю я. — Перестань выкать. За пределами семинара я просто твой напарник по заданию. Договорились? Ага. Тут же соглашаюсь я и чувствую облегчение. Хотя бы с этим мы разобрались. Так какой кофе тебе взять? Капучино. И уточняет. Средний, без сахара. Через несколько минут возвращаюсь к нашему столу с двумя красными керамическими кружками в руках. В одной капучино без сахара, во второй — их фирменный осенний напиток — инжирный раф с грецким орехом. «Выглядит...» — Амир косится на мой напиток. «Экстравагантно». Делаю глоток и отвечаю. «На вкус так же». И, не сдержавшись, добавляю. «И все же ты опоздал». «Да, но не потому, что захотел купить себе кофе, а потому, что меня вызывали в деканат». «Он, конечно же, прав». Но все же не могу не оспорить. Это уже вторично. Амир делает глоток своего капучино и на мгновение прикрывает глаза. Все же он красивый. Даже очень. Наверное, красивее я не встречала. И одевается стильно. И глаза у него необычные. Еще и умный. Так, Софа, остановись. Он твой преподаватель. А еще он тебя динамил 2 недели. Амир явно не человек-солнышко, а самая настоящая грозовая туча. Для начала сразу перехожу к делу, ведь Амир вряд ли рад сидеть тут со мной после работы. Предлагаю узнать друг друга получше. «Получше?» — хмыкает брюнет. «Ладно, хотя бы что-то друг о друге узнать. Давай просто по очереди задавать вопросы. Например, сколько тебе лет?» 24. «Так я и думала». Сначала институт, затем годик в аспирантуре, и вот уже подменяет преподавателя. «Ты из Москвы?» В свою очередь спрашивает Амир. Этот же вопрос я и сама хотела задать следующим. Нет, из области. Поселок под Коломной. Но ехать до института далеко, поэтому взяла общежитие. А ты? Я жил в Питере. Горелов вроде бы тоже из Питера. А с Вячеславом Романовичем познакомились уже в институте? Не совсем. Амир делает еще один глоток, и его кружка сразу же пустеет на одну треть. Слава — мой троюродный брат. Шутишь? Вопрос срывается с губ. Никогда бы не подумала, что черноволосый Амир — родственник нашего мастера, обладателя платиновой шевелюры. Мы жили на соседних улицах. Славик очень хорошо дружил с моим старшим братом. Мы же с ним стали общаться только после того, как мне исполнилось 18, и я переехал в Москву. Я поступил в наш литературный, а у него тогда вышел первый хит. То, что он тоже станет преподавать в нашем институте, стало неожиданностью и для меня. А зачем тебе мастерская? Теперь, зная все вводные, участие Амира в мастерской вызывает еще больше вопросов. Я бы хотел сказать, что Горелов меня заставил, но это не так. Точнее, не совсем так. Первый год в аспирантуре был тяжелым, и я почти ничего не писал. А мастерская тебя мотивирует? Скорее помогает сфокусироваться. Ага. Значит, и одиночка Амир иногда нуждается в помощи. А у тебя какая мотивация? Теперь спрашивает брюнет. Этот вопрос неожиданный, не рядовой. Перевожу взгляд на окно. Дождь почти прошел, и на улице снова появились люди. Я хочу доказать родителям, что моя мечта не глупость, и что жить, занимаясь нелюбимым делом, не обязательная часть программы. Произнеся это, снова поворачиваюсь к брюнету. В глазах Амира удивление и... интерес? Ну да. Может, такими вещами не делятся с первым встречным, но это то, в чем я убеждена. То, о чем я могу кричать, и пусть все меня услышат. Но на писательстве сложно заработать, нравоучительно говорит Амир. И тем не менее, в свое свободное время ты предпочел ходить на мастерскую и сидеть тут со мной, а не валяться перед телевизором и ругаться на звезд, у которых, в отличие от тебя, что-то получилось. Произнеся эти слова, я говорила их не Амиру, а своему отцу, и немного забылась. «Прости, я...» «Я понимаю». Черные глаза прожигают меня насквозь. Но почему-то сейчас вместо нездорового трепета я чувствую спокойствие. Экран телефона Амира загорается, и из динамиков начинает играть песня «30 Second to Mars» «Dangerous Night». «Да». «Альберт Мирославович», — отвечает на звонок Амир. «Нет, ушел. Нет. Мой рабочий день закончился. Это вообще никак не подождет. Амир раздраженно прикрывает глаза и пальцами обхватывает переносицу. «Хорошо, скоро буду». Он бросает трубку и говорит. «Прости». «Ничего. То, что мы встретились, уже можно считать успехом. Но вот захочет ли Амир повторить этот успех?» «Было бы хорошо еще раз встретиться до мастерской», словно прочитав мои мысли, говорит Амир, вставая из-за стола. «Да, конечно. Как насчет понедельника?» «Понедельник». Амир задумчиво смотрит вперед. «Замечательно». Амир уходит. «Я же решаю еще немного посидеть в кофейне. Беру себе два фисташковых макарунца и прошу приготовить мне еще один кофе. Средний капучино без сахара». Поддавшись порыву, диктую бариста тот же напиток, что брал себе брюнет. Но затем, в последний момент, когда парень за кассой уже направляется к кофейной машине, добавляю. «Хотя нет. Добавьте еще вишневый сироп, пожалуйста. И, если можно, кокосовую стружку».